Так и просидел около часа, смотря в сторону, где родители нашли мою записку. Волосы трепетал прохладный ласковый ветерок, но взгляд мой тихо блужда по округе, более не расслабляясь до конца. Встав, начал отряхиваться от пыли и маленьких веточек, что забились в мои лохмотья. Попрыгал, чтобы окончательно скинуть налипшую пыль, начал планировать, что из себя будет представлять мой дом. Прикинув, как реализовать каркас, аккуратно начал подтягивать ветки потоньше, собираясь загнуть их кверху. Подтягивая будущие стены к потолку, насвистывал стишок, нещадно его коверкая. «Все будет хорошо, куда бы я ни шел, направо смерть моя, налево, там съедят, но все будет хорошо». Ветер уносил слова ребенка и листья молчаливого гиганта, которые, пролетая над шумящим лесом, слышали шипение одинокого зверя, скрип повозок. Пролетев лес, они закружились около дома в деревне и нежно коснулись щеки волнующейся девушки. Также ветер затрепал волосы высокого красноволосого мужчины, который обнимал темноволосую красавицу. «Мина, соберись, нам надо отправляться на поиски, прекращая себя жалеть. Да он в гиблом лесу, но он достаточно разумный, чтобы продержаться там. Ты же сама меня вчера убеждала, что еще рано, а тут». Вокруг Мины ветер закружил листья далекого древа, и она, будто очнувшись от своего кошмара, прокричала: «Кира, наш сын жив, сейчас ему не грозит опасность, но вскоре ему может понадобиться наша помощь, надо снять эту ужасную печать, что мешает тебе, мне кажется, я смогу помочь, особенно сейчас». В этот момент глаза женщины окрасились в красный, и вокруг зрачка возник третий Тамаи. Глава 12. Отойдя на край ветки, я с гордостью и радостью рассматривал то, о чем мечтает каждый мальчишка, вернее каждый ребенок, что живет в любом из миров, сотворенных по заветам Творца, домик на дереве. Он был закончен, я трое суток лишь с перерывами на сон таскал ветки, чтобы сплести их вокруг основы моих стен, прокладывая это дело мхом, для защиты от ветра и дождя. Получился этакий овальный кокон, с маховыми полосами меж ветвей, достаточно симпатичный, кстати. Да пока без полога, да вообще без чего бы то ни было, но я был доволен, получилось даже лучше, чем я рассчитывал, хоть по идее и слишком привлекало внимание. Эта мысль как возникла, так и растворилась в умиротворении, особо меня не взволновав, на душе было спокойно и легко. Поставив очередную отметку на ветке, о начале дня я потянулся, наслаждаясь теплыми лучами солнца. Теперь уже можно заняться не менее важным делом, нужно будет устроить место для готовки. Хотелось оборудовать печь. Начал спускаться с дерева со стойким намерением найти камни и скрепить их глиной из ручья неподалеку, чем закрою первичные потребности полностью. Но идти так далеко не пришлось, ведь буквально отойдя на сотню метров от древа, я наткнулся на рассыпанные серые камни. Они были очень странной формы и даже на секунду вызывали беспокойство. Но задул теплый ветерок, унося все тревоги вдаль, я приступил к сбору камней. Перетаскав достаточное по ощущениям количество камней, двинулся к ближайшему ручью, на поиски глины. И мне снова повезло, далеко отходить не пришлось, я нашел небольшой естественный колодец. Странно, но ранее я его не замечал, как и не слышал его журчания. В общем, глину я раздобыл, не знаю, достаточно ли она жаростойкая, надеюсь, что да. Потому что я разжег свою печь-коптильню. Осталось найти жертву. Жертва нашла меня сама. Пищал птенец, вернее выпавший из гнезда пернатый подросток, еще не взрослая птица, но уже не совсем мелкий, и он чирикал над разоренным гнездом. Похоже, его семья пропала. Что ж, чтобы не разделять его с семьей, надо ему помочь камушком в голову. Упокаивающий бросок и летящий со свистом камень лопает голову несчастной птицы. Птицы, наверное, безутешной, но я в этом точно уверен. Заглушив голос совести, кричащий о том, что птица тоже хотела жить, что она чувствовала что-то, я пошел к убитой тушке. Еда есть еда, правда, предстоят еще ощипывание и изъятие потрошков, ну, перья и пух пойдут на утепление моего домика, ну а мясо я буду коптить. Подходящие полено я уже подготовил, расслоив мясо на тонкие кусочки, чтобы готовилось быстрее. Я на веточках закрепил его вокруг коптящей печи. Ну, что-то у меня все же вышло, и как я и думал, сок травы придал вполне интересный вкус мясу. За такими занятиями быстро бежало время. День я посвящал подготовке питания на всю неделю, коптил мясо, набирал яйца, собирал ягоды и орехи, заготавливал все, чтобы остальное время посвятить попыткам повысить шансы на выживание, становиться сильнее. Я разработал тренировку для тела, отрабатывая приемы и упражнения, что изучил в академии, и те, что показывали родители. Развивая тело настолько гармонично, насколько мог придумать, но развивать одно тело недостаточно. Поэтому за это время я выработал некоторую систему по контролю температуры моего тела. Каждый день я начинал утро не с зарядки, а с кромсания руки. Потом приступал к этому уже после обеда, потом уже перед сном. Кроме того, я развивал доступный мне контроль над чакрой. Например, ускорял ее поток в местах порезов, для скорейшей регенерации. Кроме того, смог нормально привыкнуть к шарингану, чтобы усилием воли приводить более плотный поток чакры к глазам и тем самым усиливать зрение, что должно позволить мне многократно улучшить контроль над происходящими с чакрой процессами и приступить к экспериментам. Сейчас, направив почти всю вырабатываемую источником энергию к глазам, я заметил, что цвет моей чакры отличается от природной или чакры растений. Он, в отличие от бледного голубого вокруг, был насыщенного синего цвета. Мой источник был как бурлящий котел, такое ощущение, что он был нестабилен, и это беспокоило. Чакроканалы выглядели хорошо, плотные, что послушно поджимались согласно моей воле. Из явных проблем у меня есть достаточно большой объем чакры, но совсем нет ее естественной утечки из стенки ЦУ. И она, копясь, начинает создавать давление на чакросистему с последующим ростом температуры тела. Значит, мне нужно придумать, как создать расход чакры, ну или чем его обеспечивать. Для начала можно попробовать увеличить объем чакры сиситмы, не просто связав, как это уже есть, чакроканалы с ключевыми органами, но попробовать сделать капиллярные ответвления параллельно нервной и кровеносной системе, намного увеличив общий объем циркулирующей по телу чакры. Также подвести ее к кожным покровам, пока можно предположить, что наличие чакры прямо в тканях кожи может либо укрепить ее, либо ускорить регенерацию, в случае повреждения. А опытным путем я уже выяснил, что при регенерации тканей чакра тратится достаточно неплохо. А еще можно развить чакроканалы около глаз, может это проявит какие-нибудь другие особенности моего кеккигинкая. Все-таки он несколько отличается от привычных для членов маминого клана. Осталось только приложить к уже развитым навыкам капельку фантазии. Сказано, сделано, активировав шаринган, я начал уже привычно управлять потоком чакры в канале на правой руке. Вот тут-то и началось самое интересное, а именно заставить чакру покинуть чакроканал. Пытался волей направить чакру вне каналов в правой руке, в зоне предплечья. Несколько часов мои попытки заканчивались ничем. Неудачи и полнейшее непонимание, а двигаюсь ли я в правильном направлении, начинало злить, ибо я уже начинал чувствовать накатывающий жар. Титан, древо, наблюдая за интересным муравьем, каких не было рядом с ним уже многие годы, с удивлением наблюдало, как из выращенных для него ветвей он собрал почку, в которой собрался жить. А потом он начал делать что-то совсем непонятное для титанической формы жизни, непонятное, но такое, в чем древо, что само распускало корни вокруг, просто не могло не поддержать забавного малыша. Оно пыталось распустить корни, это легко читалось в его мыслях. А сейчас нужно немного подтолкнуть его в этих, безусловно, праведных стремлениях. Ашма, накатывающий жар, впустую потраченные часы, все это заставляло меня нервничать. Я не был вспыльчивым человеком, но сейчас контроль эмоций мне давался с трудом, как и попытки удерживать концентрацию. Сейчас же, вспоминая наставления родителей, я старался влиять на чакру из медитативного состояния, действуя в состоянии полного покоя, но ничего не происходило. И вдруг, я почувствовал просветление, как будто по наитию, понял, что требуется сделать. Накатившие волной раздражение от предыдущих неудач, похоже, ставшие катализатором озарения, растаяло как туман. Тонкая игла синей чакры вышла из основного чакроканала, пробивая себе новый путь в моем теле. Было больно, но недолго, я рухнул без сознания. Очнувшись, чувствовал себя просто невероятно разбитым и слабым. Все тело болело, а правая рука вообще не хотела слушаться, до самого плеча руку как будто пронзили тысячи игл. Примерные ощущения сможет понять тот, кто наступал в детстве на гвоздь. Да что же такое-то, каждое действие здесь приносит боль, но радовало одно, та веточка, что я смог вытянуть, сохранилась, и вроде бы даже немного увеличилась, хотя может это мне показалось. Оценивать в общем, мой бессознательный отдых точно не способствовал восстановлению моих сил. Поэтому, недолго посовещавшись с самим собой, решил пойти искать еду. Кое-как, спустившись со своего дома, я дошел до протекающей по долине речки. Странно, что не видел ее ранее. Интересно, куда делся тот источник, в котором я набрал глины. Потом поищу, сейчас слишком плохо, поэтому я кое-как заполз на мелководье, где вдоволь напился. Вылез и пошел собирать ягоды, черные сладкие, слегка терпкие. Наевшись, побрел в сторону своей лачуги. Подъем дался мне с превозмоганием, все перед глазами постоянно пульсировало и темнело, организм и так был истощен. А я не мог его пожалеть, ведь чтобы подняться, невольно использовал и без того малое количество чакры, отчего еще больше нагрузил невосстановившийся после предыдущего стресса источник. В лачушку я просто ввалился и тут же уснул. Тем временем в доме семьи Танака. В доме молодой семьи происходили совсем необычные для региона вещи. Если бы рядом с деревней, или хотя бы в пределах сотни километров проходил чувствительный, он бы почувствовал внезапное явление хвостатого, ибо гения клана Узумаки освободили от сдерживающих его источников. Мировая чакра сошла с ума, пытаясь сбежать от рождающегося монстра, Ашма. Проснувшись, через неопределенное количество времени, я чувствовал себя очень даже неплохо, ничего не болело, был только абсолютно жуткий голод, утолять который я пошел неплохо зарекомендовавшими себя яйцами, которые, правда, еще предстояло стащить из гнезда, а его в свою очередь предстояло найти. На обеспечение своего жилья хоть каким-то провиантом ушел еще целый день, мной были разорены пару гнезд, собраны каштаны и найдены кусты той самой ягоды. Эта долина обеспечивала меня всем необходимым. За целый день, который прошел за насущными делами, так и не столкнулся с проблемами по росту температуры тела, что позволило сделать вывод о том, что разработанная методика работает. Поэтому я снова сижу у порога своей лачуги и стараюсь не думать о предстоящих муках, решив действовать не так радикально, как в прошлый раз, не вытягивая новый канал путем мощного прокола, который вроде как зарастал, а создавал холмик, из которого далее планировал потихоньку вытягивать новый капиллярный чакроканал. Вот на такие манипуляции сил тратилось уже не так много. Но даже экономя силы, создав пару таких опухолей на канале чакры, я просто свалился без сил, но сознания уже не лишился. Не то что прошлый раз, источник же, будто обрадовавшись предоставленной свободе, начал спешно восстанавливать потраченный объем чакры, что как бы с одной стороны было хорошо и говорило о его силе, но текущую ситуацию лишь усложняло. Боль от этих манипуляций какая-то запредельная, конечно, не сравнится с болью от пробуждения источника, но представьте, что вы держите что-то очень горячее, ну или холодное, но не отпускаете, а продолжаете, несмотря на пульсирующую боль, заставляете себя терпеть ее. Вот так я могу описать процесс наращивания объема своего чакра-тела. Через пару-тройку недель после успешного эксперимента с модернизацией канала чакры, я закончил предварительные манипуляции на кисти правой руки, что дало приятные, хоть и ожидаемые результаты. Кисть стала сильнее и кожа на ней стала прочнее. Звучит странно, но то, что хоть вот таким способом, но я смогу себя усилить, радовало. А теперь пришло время обеспечить себя мясом, поэтому, снова потренировавшись в метании камня, а то с новыми силами мой прицел был сбит, в хорошем настроении пошел на поиски моей жертвы. Титан, вечно зеленый титан, с растущим интересом и удивлением наблюдал за существом, что поразительно похоже на него взаимодействовало с миром, потребляя ресурсы и разрастаясь, но по-своему, необычно. За свое наблюдение древо платило малышу едой, позволяя безнаказанно разорять гнезда живших под его защитой зверей, и закрывая его от рыскающего по границе его влияния существ, что нацелился на объект интереса древнего существа, Ашма. Прошла еще неделя, а я все больше осваивался на территории, пусть будет дуба, начиная чувствовать себя как дома, ходил по долине в поисках еды, развивался, напитывался чакросодержащими продуктами, очень быстро рос. Мой организм претерпевал огромные изменения. Все ветви чакроканалов покрылись сплошной сетью из надувшихся почек, что многократно увеличили их площадь. Что это дало на практике? Нормализацию состояния, температура перестала скакать, кроме того, улучшалось общее состояние организма. Прыгать мог высоко, очень высоко, метров 25 от земли легко, и с падением никаких проблем не было, мог часами бежать по краю долины. И вот, делая очередную пробежку, я встретился взглядом с нечто. Я встал как вкопанный, замер. На меня смотрел гигантский волк, метров 7-8 в холке. Белый волк, если конечно это можно так назвать, принюхивался и мотал головой. Медленно повернув голову в мою сторону, он зарычал и бросился. Я раскручивал источник, мгновенно обнажив клинки. Стоять и не сопротивляться, скованный ужас, я больше не буду. Титан, гигант, слегка задремав, почувствовал нарушение своих границ большим объемом чакры. Очнувшись от этой дремы, обратил туда свое внимание. Ашма. Время для меня замедлилось, кровь, гонимая смесью из адреналина и чакры, стучала в висках. Зверь растянулся в красивом прыжке, но врезался в то, что разделяло нас. Он зарычал и бросился еще раз. Его шерсть покрылась кровью. Похоже, он поранился, но, невзирая ни на что, он продолжал выйти и бросаться на невидимую стену, что нас разделяло. Я развернулся и побежал к дереву. Вроде собаки и волки не должны свободно лазить по деревьям. Отбежав метров на 100, услышал грохот, пылающий синей чакрой, окровавленный зверь прорвался. В этот момент мир передо мной будто подернулся маревом, и я заметил десятки серых статуй, что покрывали все пространство долину дуба. Но сейчас время на осмысление увиденного просто не было. Я ускорился, что было сил, несся просто по прямой и влетел в густые кусты, которые обычно обходил. Я что-то разнес, но это точно были не кусты. По ощущениям я протаранил стену, вернее врезался в нее, что выбило из меня дыхание. Мой источник пронзила ужасная боль. Красные нити из чакры пробивали себе дорогу в него. Я разнес какую-то статую чакры, из которой сразу же нацелилась на меня. Кое-как поднявшись, я попытался бежать, но все тело пронизывало просто нереальная боль, и только желание жить не давало рухнуть в желанное небытие. Зверь был уже очень близко, я развернулся и встретился с ним взглядом. Мои глаза, инстинктивно напитываемые всей доступной чакрой, закровоточили, но я смог удержать зверя. Я балансировал в странном состоянии. Такого не было, когда я брал под контроль тех глупых волков. Этот был разумен, ну или близко к этому. Я чувствовал его голод к энергии, он не мог наесться. Чувствовал страх от того, что он не понимает, как сюда попал и уже какое-то время не может найти дорогу домой. Он, потерявшийся щенок, учуял путь. Сейчас же он смог пробить барьер и просто хочет сбежать. Я почувствовал, как мне на плечи начало давить тяжесть. Сознание начало уплывать. Но перед этим я услышал ужасный вой, наполненный горечью и болью. Утро началось просто замечательно, пели птицы, а небо было безоблачным и каким-то даже не голубым, а лазурным. Воздух благоухал ароматами цветов и свежестью от холодной реки. Позавтракав яичницей с заранее заготовленным мясом, приступил к тренировкам. Предстояло развить то, что начал, и покрыть почками все свои чакроканалы. По уже отработанной схеме я накачал шеринган чакры и погрузился в созерцание себя. Но тут меня поджидал сюрприз. В моем источнике тонкой змейкой блуждала оранжевая нить. Погрузившись в нее, я услышал у себя в голове голос: «Эй, двуногий, беги отсюда, быстрее, пока не стал частью этой долины». Я аж вскочил и заозирался от неожиданности. Но никого рядом не было. Я также сидел на ветке около своего дома на дереве. «Да ты что, это же я!» Меня начала распирать злость. Всего неделю я провел в одиночестве, а уже схожу с ума. «Ты идиот, я у тебя в источнике». Я сосредоточил свое внимание на источнике, а там резвилась нить рыжей чакры. Она словно маятник начала раскачиваться. «Ну давай же, ты же видишь меня, а сейчас я покажу тебе круг». И нить чужеродной чакры обратилась в ровный круг посреди моего синего источника. Теперь то наконец понял, что это все правда и тебе это не мерещится. Успокоившись, я вернулся к тому, с чего начал, напрочь игнорируя посторонний шум. Мне предстояло пустить корни моей чакросистемы. Я погрузился в медитацию и развитие. Тем временем в доме семьи Танака. «Мина, Мина, ты знаешь, где наш сын? Его уже нет пару недель. Не пора ли нам за ним пойти, особенно сейчас, после того, как я пробудил источник?» Нервно расхаживая по дому, проговорил Кира. А я не знала, что ответить мужу. Беспокойство с каждым днем все росло, но интуиция настойчиво говорила, что время еще не пришло. «Милый, я не могу это объяснить, но еще рано, еще считанные дни и мы пойдем. У меня есть стойкое ощущение, что если мы пойдем сейчас, наш сын, а вместе с ним и мы можем умереть». Муж встал, как вкопанный. «Милая, я верю тебе, но знай, если Ашма умрет...» Муж замолчал и опустил голову, его кулаки сжимались, а от него пошло давление чакры. «Не уверен, что смогу справиться с этим». Я подошла и, крепко обняв мужа, заревела: «Я тоже не знаю, уверена, что дальше жить я не смогу, но сейчас нам надо продолжить готовиться, не знаю к чему, но без этого мы точно потеряем сына». Ака неспокойно играла, не обращая внимания на происходящее с родителями. Ее душа была спокойна, как и эмоции, вечный покой, вымороженный в вечности. «Кира, раннее утро, день, когда начнется гроза». Эта пара недель не прошла бесследно для молодой пары. Они познавали открывшиеся для них грани закрытой жизни. Пробудив свой шаринган Мина, желавшая силой знаний, пробудила часть заложенной памяти о навыках и приемах боя, навыках ее великого деда, что с самого детства передавало их ей, приемов самого Учихимадары. «Кира, да не знаю, как он так делал, я просто не владею чакрой на таком уровне. Да боже, мы с тобой даже Нагининов прошлого по навыкам не тянем. Если бы не наше наследие, мы бы вообще за чакропользователей не котировались». Тяжело дыша, отвечала я мужу. Высокая грудь ходила ходуном, а любимая даже немного покраснела от негодования из-за моих одинаковых вопросов. Но я просто не мог не подразнить ее. Сейчас с активированным шаринганом она поражала своим хищным лицом и ярко светящимися глазами. Завораживала густой копной волос, что непослушной волной спускалась до лопаток. Одетая в короткие шорты белого цвета и синюю футболку с вышитым на ней двухцветным поплавком, непонятно, откуда взявшийся. Наслаждаясь созерцанием любимой, я не останавливался. «А ты показывай. Движение чакры, движение рук, нам надо все это отрабатывать». Витала предштормовая духота, все вокруг готовилось встречать долгожданный дождь, которого не было уже несколько недель. Жена от возмущения сжала свои аккуратные кулачки и уже набрала в легкие воздух, как ее зрачки расширились от ужаса, и она закричала: «Миленький, не засыпай, не надо». Я тут же подошел к Мина. «Что такое, что случилось, что с Ашмой?» Она лишь тяжело дышала и, закусив губу до крови, заговорила: «А вот теперь к дорогой. Надо спешить, очень спешить, иначе мы можем и опоздать. Ашма, день, когда начнется гроза». Прошел еще один день, внутри меня безмятежность сменялась нервным беспокойством. Я не слышал ветра, уже много дней, и как будто забыл нечто важное. Сознание смущало полное умиротворение, что возникало, будто само собой лишь нафь непонятно откуда взявшееся в моем теле, бесконечно говорило о каком-то побеге. Встав на краю гигантской ветки, на которой находился мой дом, я окинул взглядом уже привычный вид долины. Небольшая речка, что брала свое начало из подземного источника, кусты съедобных черноплодных ягод, что росли около ее берегов. Речка. Что-то меня в ней смущало. Я попытался вспомнить внешний облик долины, когда я пришел в нее 2 недели назад, но все воспоминания были как в тумане. Даже не был уверен, когда именно пришел сюда. Только отметки на коре ветки, которые я дисциплинированно нарезал каждое утро, давали понимание о прожитом времени. Это было странно, я не мог вспомнить причину, по которой оказался здесь, но мне казалось, что это очень важно. Что-то там было. «Ага, а духовного зверя вчера не помнишь, а мою оболочку, что ты разбил и освободил меня?» Ворвался в мой мозг этот, уже порядком надоевший голос, который я продолжал игнорировать. Ведь мама мне не советовала говорить с незнакомцами. «Мама». Образ молодой черноволосой девушки с трудом пробился через марево застилающее мне память. Вслед за ней пробился и образ отца, высокого красноколосого, с сестрой в его руках. А после пришло воспоминание, грохот ветра, что приказывает мне жить, и душа друга, покидающая его уничтоженное тело. Меня будто молнией ударило. Как я все это мог забыть? В воздухе ощущался запах скорой бури, небо не спеша затягивали плотные серые облака, ветер вовсю качал деревья за границей долины. В ответ на всплеск эмоций на меня навалилась страшная сонливость. Я слышал, как надрывно кричит в моем гаснущем разуме нафь, но не смог сопротивляться желанию заснуть. Из моего источника прошел импульс такой силы, что меня просто подкинуло. «Скорее разгоняй чакру на максимум, идиот, на тебя же влияют». Не став в этот раз выделываться, я последовал совету. Голоса в голове, тем более, это сейчас казалось наиболее логичным. Разогнав источник на максимум, подпитываемый еще и рыжей чакрой, я обомлел от увиденного. Передо мной расстилалась бездна из чакры, вся долина. Это был сосуд, для чего-то столь огромного, для чего-то, что я не должен был пропустить. Я просто не мог не заметить такое. Сразу стали понятны нестыковки и странности, что все это время я замечал. Возникшие ниоткуда реки, камень для печи. Все это время я жил в долине смерти, где в гротескных позах стояли тысячи окаменевших статуй. Одна из них прямо подо мной изображала волка, что в отчаянии выл на небеса. Отец рассказывал, отчего происходит подобное. Если живое существо подвергалось влиянию просто невероятно огромного сосредоточия природной чакры, оно, не выдержав подобного, просто каменело. Ощутил, как бездна невидящих глаз сейчас сосредоточила свое внимание на мне. Ее внимание сковало все мое тело. Время текло неспешно. Начался дождь. В мое тело устремились потоки бледной природной чакры, что пытались проникнуть в меня. Но проклятая печать, которую я привык считать моим врагом, в этот раз выступила щитом, что не пропустил через тенкицу чакру извне. Не знаю, сколько продолжалась эта напряженная борьба, сопровождаемая ускоряющимся стуком грозы. К моему сожалению, существо обнаружило слабину в моей обороне, печать на шее, разработанная моим отцом. То, что должно было быть подспорьем сейчас, оказалось тем самым троянским конем, через который природная чакра начала проникать в меня. Печать грелась и жгла кожу, я же пытался собственной чакрой устроить дамбу перед этим потоком, но это было все равно, что пытаться руками остановить прибой. Я терял связь со своим телом, сознание, словно кролик, замерло под взором слепого, безэмоционального и абсолютно чуждого взгляда. Ощущал, как тело, медленно, шаг за шагом начинало растворяться в проникающем в меня потоке чакры. Лишь одна мысль пробивалась через этот беспросветный ужас. Я должен жить. Словно отозвавшись на нее, мой источник начал еще интенсивнее качать по телу чакру. Был достигнут шаткий баланс, когда мое тело стало полем битвы для двух противоборствующих стихий. По небу пронеслось эхо далекого грома, что заставил даже землю слегка трястись. Я гигантским усилием воли смог остановить потерю сознания. Мне показалось, что шансы все-таки есть, и я еще усилился, что позволило мне ощутить ноги. В этот момент на меня обрушилось сокрушительное давление, что почти подавило мое сознание. Внутри все вскипело, инстинкт самосохранения, снеся дамбу обреченности, цепями сковавшую мою волю, раскаленным железом прошелся по всей моей сути. Из источника повалила еще одна волна рыжей чакры, вначале тонкой струйкой, а затем уверенным потоком, раскрашивая мою систему цветами, смывая оцепенение и позволяя мне спрыгнуть с дерева. С трудом, будто находясь на дне озера, я делал шаг, а за ним следующий, не обращая внимания на хлещущий по лицу дождь. Каждое следующее движение давалось мне с большей легкостью. Я 2 недели находился под влиянием этого ожившего кошмара. Организм, сам того не понимая, привыкал к постоянно оказываемому давлению, приспосабливался, кроме того, становясь сильнее. И вот, я уже перешел на быстрый шаг, а потом и на легкий бег, устремляясь к краю этой сонной лощины, с ужасными фигурами, застывшими в кривых позах. Бежал, как привык, не сбивая дыхание, удаляясь от своей смерти, и уперся в эту дурацкую стену, которая вчера отделяла меня от бедного зверя, что навсегда застыл серой статуей в этой долине. Он смог пробить ее, смогу и я, используя свои глаза и раскручивая источник, судорожно пытаюсь найти слабое место в этой неприступной стене из могучей чакры, но, ничего не выходит, я вижу сотни, тысячи странных, незнакомых символов, двигающихся по поверхности этой синей стены. Это печать, я не смогу ее разбить, в отчаянии понял я, просто не хватит сил. От отчаяния из глаз брызнули слезы, но тут, словно красная комета, за печатью появился отец, несший на спине мою мать. Гиблый лес, Кира и Мина. Кир бежал на всей скорости, нисколько не жалея чакры. Он единственный, кто никогда бы не усомнился в своей жене, сейчас испытывал ужас от того, что шептала его любимая. Их малыш, как кролик, замерший пред волком, какое-то время был не в силах сдвинуться. А потом, сквозь рыдания и всхлипы, он услышал то, что заставило его еще немного ускориться, выжимая из себя буквально все, ноги уже горели огнем. Но, не обращая на это никакого внимания, отец спешил к своему сыну, ведь он сделал шаг навстречу небытию. «Кира, это здесь, быстро, поставь меня на землю», — кричала милая. Ее ужасающие глаза начали вращаться с безумной скоростью. «Это здесь, он рядом, солнышко, не бойся, мы все сделаем». Перед нами стояла непроницаемая черная стена чакры, что слегка пульсировала. Жена, сформировав тонкое лезвие из чакры, начала давить на нее. «Любимый, мне не хватит чакры, помогай». Мы уже делали нечто подобное, поэтому я приложил руки к спине Мины и запустил в нее свою чакру, на полную раскочегаривая очаг. Ашма. Я видел, как родители начали разрушать эту стену, и даже попытался со своей стороны помочь им нарушить ее целостность, но мне помешали. Прямо из земли начали расти зеленые побеги, что пытались обвить мои руки и ноги, я же старался тут же их рвать или разрезать обнаженными клинками, но постепенно меня оплетало. Тьму от затянувших небо туч развеяла молния, озаряя тонкие побеги, что волной набегали на меня со стороны гиганта. Капли дождя разбивались о мое лицо, время замерло, а я вспомнил тренировку, которая происходила в академии. Ночь, гроза, и я танцующий с клинками во вспышках ярости природы, и просто отдался наитию. Глубокий вздох, сопровождаемый треском зарождающегося во мне заряда. Молниеносный выпад, у которого выходит смести надвигающуюся зеленую волну. Сознание пустеет, есть только я и беснующееся небо, что обрушивает ярость на бренную землю, а я лишь проводник для его гнева. Мина, сынок, сопротивлялся накатывающим на него волнам растений, возможно, именно так сражался мой отец, за право изменить выбранный первым Хокаге путь для деревни. Но я чувствовала, что мы не успеваем, понимала, что муж и так делает все, что может, из моих глаз уже текла кровь, но мы не успевали. «Милый, больше, мне не хватает сил убрать эту печать», — прокричала я, «ведь мне ни на кого больше положиться, кроме Кира, только он может сделать невозможное». Ашма, за моей спиной бились родители, иногда я успевал бросить взгляд на них, и мое сердце сжималось от боли. На глазах худеющий отец, и мать, что теряла годы жизни прямо на глазах. Мама закричала, а глаз отца налились серой сталью, изгоняя из них привычную синеву. Отец закусил губу и с нежностью посмотрел в мою сторону. И вспыхнуло солнце. Сколько же чакры, и как неэффективно отправлял отец в мою маму. Но даже этого было мало. Ее глаза вращались с невероятной скоростью, делая ее глаза похожими на черную бездну на фоне круга из огня. «А-а-а-а!» — кричал я, видя, как эти люди гробят себя, без капли сомнений, ужас, безумие, страх за них захлестнули меня, заставляя терять связь с человеческим. Я словно зверь бросился на преграду, пытаясь разорвать ее, раскочегаривая источник, выше всяких разумных пределов. Кожа на руках начала лоскутами слазить, тут же сгорая в истекающие из тела чакры. Вокруг меня бились молнии, а уши наполнял треск. Нос забивал запах горелой древесины, а я искрящимся клинком лупил по этой стене, что было сил. Она, печать, истончалась под поистине запредельной лезвия чакры, что направляли в нее родители, буквально выжигая ее из реальности. Клинок в руках треснул, и отбросив его, начал вырывать куски из этой стены, не обращая внимания ни на что. Видя, как тело моей мамочки стремительно старело, под воздействием каких-то невероятных объемов чакры отца, но он не сомневался в ней, вливая все, что у него было, я просто не мог смотреть на его источник. Потоки чакры, расходящиеся от него, разметали древесных гигантов на сотни метров от места их соприкосновения с барьером. У мамы из глаза ручьем текла кровь, она закричала. Закричал и отец, буквально сжигая каналы, в руках перекачивая через них какие-то абсурдные объемы сжатой до предела чакры. Кажется, я впал в истерику, бездумно кидаясь в стену прямо напротив родителей, видя, как они убивают себя ради меня, я ничего не смог сделать. Под стрекот грозы из меня рвался крик. Раскалывается твердь земли, от пламени в моей груди, и пусть падут на землю небеса, не сгинет здесь моя семья, и наша воля прогрызет сквозь стену путь. Окруженный бегущими по телу разрядами, я буквально вывалился в объятия постаревшей на годы матери, с ужасом глядя на сожженные ладони отца. Глава 13. Оказавшись рядом с родителями, я обернулся назад на образовавшийся разрыв, что не затягивался, и из которого выплескивался океан корней, несясь прямо на нас. Отец, невзирая на раны, сделал шаг навстречу. «Бегите, я его задержу». Мне стало очевидно, что сейчас произойдет. Отец собирался, как и его родители, взорвать источник, чтобы дать нам с мамой шанс. Время замерло, звуки перестали доходить до моих ушей. На моих глазах погиб человек, что освободил меня от доли крестьянина и сделал меня знатным, мой друг, мой господин. Смерть отца, она, пробегающие по коже искры, что так и не замедлили свой бег, как будто подтолкнули мою голову вверх. Мы были в оке страшной бури, и я почувствовал странный отклик в небесах. Волна переплетающихся растений почти добралась до отца, а его источник начал разгораться. Мысленно я обратился к буре. «Прошу, дай мне силы». Тишина мне была ответом, а источник отца все сильнее разгорался. Кажется, он уже запустил разрушение. Не знаю, кого именно, но я просил, молил, угрожал. Ничего не происходило, было лишь чувство, что делаю что-то неверно. Возможно, мне померещилось, но я ощутил касание ветра на коже. Повели, и вложив весь страх, гнев, боль, грусть, все свои эмоции, я вложил их все в свое желание, желание подчинить мощь неба себе, хотя бы на один раз. Толстая молния из самого центра огромного черного вихря в небе опустилась в мой меч, и немного в меня, я рванул в сторону атакующего монстра, и высвободил разрушающую мое тело мощь. Ослепительным потоком молнии обрушились на живое море, разливающиеся из трещины, начали их сжигать, но так и не смогли остановить. Из моих глаз и носа текла кровь, а я требовал все больше силы. Удары молнии оглушали, слившись в жуткий треск. Что-то происходило с отцом, я не справился, да и сам я чувствовал, что умираю. Кира, сказав, чтобы Мина с сыном уходила, я инициировал уничтожение источника. Главное было немного пожить, прежде чем он взорвется, иначе они могут пострадать. Но все пошло совсем не по плану. Вначале мимо меня излился поток молний, что заставил древесную технику замедлиться. Это сделала Шма. От его глаз исходили нити молний, края волос покрывала кровь, а все тело было покрыто синей сеткой из вен. Он посмотрел на меня глазами полными боли и безысходности, и упал, переведя взгляд на жену, крикнул: «Быстрее хватай его и беги отсюда». Не успел повернуть голову назад, как меня толкнуло мощной волной горячего воздуха. Устоял чудом, на месте проема пылала стена огня, уничтожавшая даже намек на древесную технику, и услышал яростный крик: «Старик, я убью тебя, чего бы мне это ни стоило». Я рванул к жене, подхватывая на руки сына, схватил ее за руку, но она как будто окаменела. Взглянув на меня, она прошептала с испугом: «Этот голос, я его много лет не слышала». Как-то резко завершилась буря, а небо очистилось. Над лесом снова раздался крик, а перед нами возник воин в темно-синих, почти фиолетовых доспехах из чакры. Сжав мою руку и прижавшись к сыну, Мина зашептала: «Отец, но как?» А воин продолжал оглашать лес своим криком: «Ты отпустишь мою дочь и внука, и больше не приблизишься к ним». Прямо напротив воина возник лысый старик с абсолютно белой бородой. Он выглядел крепким и сильным, хоть и казался ничтожным на фоне воина. Тот, кого любимая назвала отцом, бросился на старика, и кусаригама столкнулась с мечом. Шум ударов слился в один единый оглушающий импульс, после которого воин в синих доспехах сделал шаг назад. Заговорил старик: «А ты стал сильнее юной Мадара, но я уже тебе однажды сказал, Ашма мой ученик и пройдет свой путь. Как видишь, я все держал под контролем». Но Учиха Мадара не стал дослушивать и вновь атаковал косой и своим известным гунбаем. Старик блокировал каждый удар, делая мелкие шаги назад, и его лицо стало грубее. Он перестал походить на добродушного дедушку и начал раздражаться. «Юный Учиха, а ну прекращай!» — добавив металла в голос, проговорил старик. Его глаза подсветились ярким огнем, как и меч. Меч начал опускаться на броню моего тестя, и она начала распадаться. Но Мадара каким-то нечеловеческим движением перевел гунбай под этот ужасающий удар старика. Время замерло. Огонь с меча старалась пожрать гунбай, а ветер вокруг него не давал это сделать. Вместе с воздушным ударом, что подкинул нас в воздух, волна неслабо оглушила и слегка контузила. Я успел прижать жену и ребенка к себе, ожидая удара. Но позади нас возник огромный доспех из чакры, что мягко подхватил нас и перенес к Учихе Мадаре. Целы, как Ашма. Жена была бледна, но с ней все было в порядке. За себя же я вообще не переживал, поэтому поднял Ашму и сказал то, что заставляло и меня бледнеть. Его сердце, оно почти не бьется. Черноволосый мужчина с удивительными, невозможными глазами мгновенно приблизился и положил руку на грудь Ашмы. «Черт, черт, что с ним?» «Путь ада, восстановление». Тело моего сына начало резко восстанавливаться, но кончики волос так и остались кроваво-красными, а сердце почти остановило свой ход. Напротив нас за стеной чакры завис старик в черном кимоно. Он не был ранен, или даже испачкан. Я вертел головой, пытаясь найти какой-то выход из совершенно непонятной для меня ситуации. Вытащив печать, что готовил на крайний случай, приложил к груди сына. Удары сердца становились слабее, сложив ручные печати, активировал фуин восстановления, направленным импульсом чакры. Этот механизм пожирал мое чакротело, по расчетам, эта печать должна буквально вытаскивать с того света. Боль была ужасающая, максимально распределено печать тонкими жгутами вырывала куски меня, пытаясь удержать жизнь, но это не помогало. За спиной, за пределами доспеха чакры заговорил старик. «А ты стал гораздо умелее, Мадара-кун. Хочешь, чтобы твой внук жил? Тогда отдай мне его». Я обернулся и посмотрел на того, кого я считал хранителем, но Мадара-сан не обратил внимания на слова старика и начал складывать печати. Старик вновь заговорил. «Применение Изанаги совместно с Риннетенсой Нодзюцу, техникой самсары небесной жизни, не поможет. Не поможет даже без Изанаги, не в ваших силах удержать душу этого ребенка в теле. Но я его спасу, и всего через год, если он не захочет остаться сам, я его отпущу». С ужасом заговорила Мина. «Папа, что происходит? Мой сын умрет?» Зрачки божественных глаз расширились, а сам Мадара повернулся к старику, что так и висел в воздухе напротив нас. «Ты, правда, спасешь моего внука?» Старик утвердительно кивнул. Повернувшись ко мне и Ашме, он потянул тело моего сына на себя. «Кира, дочь, так надо, иначе нам не спасти Ашму, я все объясню позже, а сейчас так просто надо. Времени почти нет, его душа разрушается». И не дожидаясь нашего ответа, аккуратно взял внука на руки, после чего перенес его на поверхность руки доспехов чакры. Старик тут же приложил ладонь к груди Ашмы, замер на секунду, а потом нас встряхнул удар. «Тудум, Ашма!» Я почувствовал, как давление мира начало спадать, и сердце, что почти остановилось, сделало новый удар. Открыв глаза, увидел перед собой лысого старика с довольным видом, рассматривающим меня. Я попытался вскочить, но тело плохо меня слушалось, такое ощущение, что душа почти разорвала с ним связь. «Ну что ж, Ашмакун, поздравляю с пробуждением воли, тебе предстоит год обучения, без права видеться с твоей семьей. Это была цена, которую твой дед согласился заплатить за твое спасение». Мой дед успел подумать я, но вспомнил, что я был с родителями и начал вертеть головой в попытке найти их. И нашел, они находились в просвечивающей голове воина из чакры. А рядом с ним стоял черноволосый воин в старинных самурайских доспехах времен клановых войн. «Юный Ашма, с ними все будет в порядке, не беспокойся, твой дедушка будет рядом с ними». Мир моргнул, меня затошнило, и я снова потерял сознание. «Мина, сын и старик исчезли прямо на моих глазах, и у меня вырвался крик, но ко мне тут же подошел муж, крепко меня обнимая. Выглядывая из-за его плеча, я подняла глаза на того, кто вроде как был мертв уже много лет, на моего отца. «Вначале ты бросил меня из-за непробудившихся глаз, а сейчас ты отдал моего внука не пойми кому, и ты называл себя одним из сильнейших. Ненавижу». Отец, не отводя глаз, выслушал все, что я наговорила, и подошел к нам, положа руку на моего мужа. «Путь ада, восстановление». Только сейчас я обратила внимание, на что была похожа чакра системы Кира. Она вся была в дырах, а чакра стремительно утекала через них, и даже его чакра-источник не мог компенсировать ужасающие потери. Он умирал, пока отец не использовал странную технику, после применения которой за Кира возникли врата. Они представляли из себя раскрытую демоническую пасть, от которой к моему мужу потянулись нити чакры. После их прикосновения его раны начали затягиваться. Тяжело вздохнув, отец встретился со мной взглядом, я его не отвела, мой шаринган встретился с его фиолетовыми глазами. Через какое-то время он заговорил. «Ты все-таки пробудила эти проклятые глаза, а я так хотел, чтобы ты прожила нормальную жизнь. Мы с твоей матерью были в этом солидарны. Ты обладаешь ужасающим потенциалом». Я не стала его слушать, а вырвавшись из объятий мужа, дала отцу пощечину. «Ты бросил меня, заставив почувствовать себя безродной бездарностью, а после твоей смерти из меня чуть не сделали клановую родильную камеру. Я хотела умереть». Меня распирала ярость, и я продолжила, подойдя и схватив его за края доспеха, что больно врезались в мои ладони. «Но все это мелочь, отец. Мелочь то, что ты бросил меня, мелочь то, что скрывал от меня мать, но ты отдал моего сына. Где мой сын?» Я почувствовала руку на плече и муж аккуратно притянул меня к себе. Он обратился к Мадаре. «Это ведь был хранитель, я прав?» Мой отец утвердительно кивнул. Повернув меня к себе, муж будто даже с восхищением заговорил. «В детских сказках моего клана рассказывали про некоего хранителя, что будто бы был всегда, и он даже старше мудреца шести путей. То, что твой отец напал на него и выжил. Да мне плевать, всемогущий отец, жалкой пародией на которого я являлась, не смог, не защитил моего сына. Ты жалок, проиграл своему другу, бросил клан и дочь, так еще и сдохнуть не смог». Повернувшись спиной к отцу и взяв под руку Кира, я прошипела: «Немедленно выпусти нас, мы пойдем возвращать сына». Но Кира встал, как вкопанный, и как-то по-особому на меня глянул, спорить с ним не захотелось. «Я не буду лезть в ваши отношения с отцом, но давай все-таки послушаем его версию событий. Учиха-сан, вы знаете, где находится Ашма?» Отец отрицательно покачал головой, а потом хрипло заговорил: «Но я ставлю на кон свою жизнь, что с ним ничего не произойдет, хранитель не нарушает обещаний, а Ашма его ученик, и для него это значит многое. Я никогда не слышал про то, чтобы у хранителя были ученики, а если с мальчиком что-то случится, я просто пожертвую своей жизнью, чтобы вернуть его». Я уже хотела вспылить, но муж крепко сжал мою руку и тихонько цыкнул на меня, упустив почти умершего сына. От возмущения я почти разразилась криком, не успела, он снова обратился к отцу. «Учиха-сан, вы можете заняться нашим обучением, а также позаботиться о нас? Мне кажется, мои волосы начали вставать дыбом, а глаза налились чакрой, гнев просто распирал меня». Собравшись силами и протолкнув в легкий воздух, я разразилась воплем: «А вы тут ничего не перепутали? Пещера хранителя, Ашма!» Пробуждался тяжело, ворочаясь с бока на бок, никак не мог разлепить веки. До этого и не хотелось, болело все так, будто мое тело было погружено в перегретый пар. Знаете, когда в парилке неудачно поддаете, и облака перегретой газообразной воды окатывает вас, боль, в принципе, была хорошим знаком, и означало то, что я все еще жив. Пересилив ее, все же открыл глаза. Взгляд уперся в серый камень, абсолютно мертвый. В нем не было ни капли чакры, с таким я не сталкивался со времен пробуждения Шарингана, чтоб я вообще не видел никаких признаков чакры в окружающем мире. Перевернувшись на спину, увидел над собой такой же каменный свод. Поведя головой, я нашел в этой пещере проем, он не был ничем закрыт, просто арочный проход, за которым был освещенный факелами коридор. Я же был в небольшой пещере, в которой стояла кровать, небольшой письменный стол с ящиком и стул, на котором висел белый кайкаги, по сути, костюм, состоящий из штанов и рубашки. Пока вставал с кровати, слегка потянулся и неспешно облачился в кайкаги. Не найдя обуви, босиком пошел к проходу. Из последнего я помню, как родители вытаскивали меня из ловушки того непонятного древа. Голову пронзил импульс боли, вспомнил, как во сне, старика, что говорил о пробуждении, родителей, что парили в чакре рядом с длинноволосым мужчиной, но в этой комнате никого не было, а значит, стоит поискать, раз жив я, то и они точно живы. Напоследок оглядел комнату, но так и не нашел в ней источник света, не было ни факелов, никаких точечных источников, она просто была светлой. Хмыкнув, двинулся по безжизненному коридору, внимательно оглядывая стены пещеры, на которых меня ожидал еще один сюрприз. Факелы совершенно не имели вокруг себя копоти, да и вообще вели себя неправильно. Пройдя по коридору, вышел на развилку, так как я все равно не знал, куда идти, пошел прямо, и путь меня вывел наружу из пещеры. От выхода из пещеры вело несколько аккуратных, вымощенных камнями троп, и абсолютно все вокруг не имело в себе ни капли чакры. Идя по вымощенной дороге, не мог не обратить внимания на минимальные стыки, на поразительную ровность дороги, на лесопосадки, будто по линейке, протянувшиеся вдоль нее, на ров, что шел параллельно брусчатке, двигаясь в тени насаждений. Глядя на это, без сомнения достижение инженерного искусства, которое во время ливней отводило избыточную влагу к плодовым деревьям, что простирались на склоне дороги. На другом склоне от них раскинулись насаждения яблочных деревьев, да так аккуратно, стройными рядами, что буквально призывало прогуляться вдруг деревьев. Честно говоря, мое душевное состояние оставляло желать лучшего. Я еще не до конца пришел в себя и чувствовал себя немного контуженным. Взгляд зацепился за аккуратные яблочные насаждения. Интересно, кто-то за ними следит? Задумчиво обратился я к самому себе, оглядевшись по сторонам, и, никого не обнаружив вокруг, сошел с дороги и пошел в сторону яблонь. Розовые с блестящими бочками плоды так и притягивали взгляд. Я не смог побороть искушение и, прежде чем совершить такое сакральное детское преступление, как воровство яблок, еще раз огляделся вокруг, усилив ток чакры в глазах. Убедившись в том, что преступление останется безнаказанным, я сорвал эту амброзию, что свободно качалось на веточке. «А что это вы тут делаете, юноша? А знаете ли вы, что казенные яблоки воровать нехорошо? Да знаете, что за это будет вашим родителям?» Наверное, это был инстинкт яблочного воришки, словно сайгак, не разбирая направления, я бросился от этого голоса прочь. Не зря паранойя взыграла, как я и подсказывал мой опыт. Закон сторожащего яблоки деда применим и в этом мире. Убегая, меня пробрало на смех. «Со мной точно не все в порядке», — думал я. «Ну да ладно, шалость удалась», и я с яростью вгрызся в этот сочащийся соком прекрасный плод. Мир вокруг был завораживающе прекрасен. Солнце, озаряя небо всеми оттенками красного, заканчивало свой ежедневный осмотр. Я лакомился сладким фруктом, сзади проявлялась пока еще бледная полная луна, и мне даже не хотелось на нее выть, впервые за последнее время. Везде можно найти свои плюсы, и всегда нужно оставаться оптимистом. Я откровенно витал в облаках и не особо смотрел по сторонам, но кровь не вода, и инстинкты вовремя просигналили о подставе на моем пути. Дорога резко заканчивалась, упираясь в песочный пляж, что опоясывал озеро в гористой долине. Глядя на горный водоем и удивительной красоты вид, получал истинное наслаждение. Взглядом наткнулся на человеческие следы, причем двух людей. Критическое мышление меня окончательно покинуло, потому что я подумал, что это могут быть родители, и я пошел по следам на песке, купаемый в лунном свете, вдыхая дурманящие от насыщенности ароматы цветов, клумбы с которыми опоясывали песчаный берег. Я как будто немного на ходу задремал, окунувшись в ощущения и на мгновение потеряв связь с реальностью. И снова моя любовь к мыслям на ходу чуть меня снова не подвела, но я успел среагировать. Ну как, что-то внутри взревело раненым зверем, и буквально насильно бросило себя в траву у старого изогнутого банция, что был очень ухожен для дикого древа, но оценивал это так, задним умом, ибо основное мое внимание было сосредоточено на ушедшем по рукоять в ствол дерева куная. «Эй, Ханаби, ты что творишь? Мы же на заповедной территории!» — шепотом прокричала девушка невысокого роста с темными волосами, что спускались по ее плечам до лопаток, как бы подчеркивая просто умопомрачительный вид на филейную часть молодой кунайчи. «Тут кто-то был, я почувствовала появление какого-то странного источника чакры. Изуми, не отвлекай, надо проверить, что там». Погрузившись в созерцательный экстаз, включающий в себя кроме того частичную парализацию конечностей, я смотрел за приближением голой смерти, жалея, что этим видом не может насладиться Синдзи, который проявлял большой интерес к посещению бань еще в Дайташи, на таком далеком показательном соревновании. Кунайчи, две девушки, какой-то неземной красоты, абсолютно нереальные пропорции тел, гладкость кожи. Такое просто не должно было существовать в жизни. Слишком красиво, я завороженно разглядывал этих фей, их изгибы, то, как Ода, из них активировав гейкуган, с каждым шагом приближается к моей тушке. Однозначно с целью немедленного упокоения, просто так, для профилактики. Подсознание где-то на задворках удивлялось, что молодая носительница одной из сильнейших кровей Конохи гуляла не пойми где, лишь с подругой. Какое-то понимание о политическом состоянии в этой деревне я все-таки слышал. Но тут отличилась и вторая, в это время, активировав шерингонаж с тремя-то мои. Да ей же и 15 нет, если судить по лицу, хотя я, конечно, не специалист. В этот раз инстинкты меня подводили. Взяв верх над телом, я был будто заяц перед стаей волков, замер и не мог перехватить контроль. Время уплотнилось до состояния киселя, сознание отчаянно пыталось заставить застывшую в ужасе тушку сдвинуться. Девушка уже была в 10 метрах от меня, в голове осталась только одна мысль – бежать. «Давай, же, давай!» Я дернулся и смог выпрыгнуть из кустов. Кунайчи, с гейкуганом, кажется, Хина, замерла на полушаге. Пространство как будто остановило свое движение, вокруг наступила абсолютная тишина, а за моей спиной я услышал старческие покашливания. «Кхе, кхе, мальчик, а что это мы тут делаем? За девушками подглядываем, не рановато ли? Ты, похоже, родителей искал, так не беспокойся, все с ними в порядке», — сказал, что твой дед за ними присмотрит, а сейчас-ка, давай спокойно поговорим. Это был тот самый старик, что обратился ко мне, когда я сорвал то яблоко. Тот самый, который говорил о пробуждении. Тот самый, что я увидел после того, как перестал умирать, и говорил он громко, чертовски громко. Я в ужасе обернулся на Кунаичи, но девушки замерли и не шевелились, как и я, потому что если перед девушками я был зайцем, то перед этим стариком в этот момент я был никем. Я практически отключился от сковывающего меня ужаса перед мощью, что была передо мной, скрытой, но настолько демонстративной, всего лишь его возмущение заставило целую область в мире просто застыть. Это я подмечал задним умом, а сейчас, меня вновь охватила уже изрядно надоевшая мне мысль – бежать, жить. Кроме того, я искренне поверил в слова старика о безопасности семьи, поэтому постарался убежать уже с относительно спокойной душой. Да когда же это уже кончится? Как же достало вечно убегать, не обращая внимания на сопротивление пространства, разгоняя источник, буквально ощущая, как я заполняю себя океаном чакры. Сделал первый шаг, за ним такой же медленный второй, а потом, сорвавшись на всей доступной мне скорости, я побежал прочь от этой долины, шаг за шагом я рвал мышцы и каналы чакры, тут же позволяя им срастаться под вливанием всей доступной моему источнику чакры, надеясь, что старик пощадит ребенка. Хотя старик ли это, люди не могут быть такими сильными. Бежал до рассвета, часа четыре не меньше, пока не рухнул в канаву, и просто лежал в ней, свернувшись калачиком. Мысли о старике я просто гнал, потому что лишь воспоминания о пережитом заставляли весь детский пушок на моем теле вставать на дыбы, а тело предательски дрожало. После позорного побега Ашмы у озера, старик с удивлением провожал взглядом улепетывающего пацана с горящими глазами и кровью вредного Мадары, который тоже был достаточно перспективным, выбравшим другой путь и отказавшийся от заложенного потенциала, хотя скорее сдавшего его. Но это не важно. Старик, осматриваясь вокруг, видел скованный его волей мир, что не смел шевельнуться в присутствии хранителя, как и должно было быть. Вернувшись взглядом к девушкам, которым он позволил нарушить покой этой долины, ведь юности все прощают. Постояв какое-то время, думая о своем, старик скрыл свое присутствие, и мир отмер, снова двигаясь навстречу извечному кругу жизни. Девушки среагировали почти мгновенно, оценив ситуацию. Они замерли в поклоне и, слегка заикаясь, обратились к старику. «Хранитель, извините нас, мы нарушили ваш покой», две молодые и очень могущественные шиноби обращались к сгорбленному седому старику. «Нет, девочки, не беспокойтесь, все в порядке», с легкой улыбкой ответил он двум юным дарованиям, мимоходом вспомнив, что обе из них смогли слегка шевелиться в его присутствии, совсем незаметно, но не для него. А это значило, что в них тоже был потенциал, но мысли старика возвращались к тому юноше с красными глазами, такими же, как у одной из замерших перед ним кунаичи, но все же бесконечно другими. «Простите мою наглость, хранитель, но не могли бы ответить, не было ли тут ребенка?» обратилась к старику обладательница Бьякугана, которая была уверена, что видел мальца лет шести, что в ужасе вертел головой между ними и хранителем. А еще ей показалось, что его глаза, но ее мысли были перебиты. Грянул гром, на долю мгновения ей показалось, что лицо старика озарилось раздражением, смешанным с удивлением, но все это прошло настолько ускользающе быстро, что Хина решила, что ей показалось, она заставляла себя в это верить, потому что страх от собственной наглости был ужасен, но она не могла не спросить об этом. Старик же, немного помолчав, расплылся в располагающей улыбке. «Ой, это мой воспитанник, он практически никого здесь не видит, и поэтому он посмел подглядывать за вами, но не беспокойтесь, он еще совсем малец, и вашей чести урон нанесен не был, он для этого слишком юн». «В ваш воспитанник», — уточнила обладательница Бьякугана, успешно борясь с ужасом, в то время, как ее подруга тайно готовилась к битве, явно уверенная, что они погибнут. «Да, юная Хьюга, у тебя какие-то вопросы к моему воспитаннику?» — поднял бровь старик, а реальность в глазах девушек как будто потускнела, всего на мгновение. «Конечно нет, хранитель», — синхронно упав на колени, залепетали два талантливых джонина Канахи, что нарушили приказ своих глав не приближаться к этому озеру. «Никогда. Я надеюсь, что вы никогда никому не расскажете про свою оплошность, отвлекая моего юного приемника от его тренировок, могу я на это рассчитывать?» — тихо спросил дед, Но для девушек его голос ревел могучим ураганом, кровь потекла из их ушей, они потеряли сознание. Ханаби. Пришли в себя они на границе между страной огня и металла, одетые, также они нашли у себя записку, смысл которой был до ужаса прост. «Никогда не пересекайте эту границу, или ваши кланы познают наказание». Выдохнув из уми, обратилась к Ханаби. «Пронесло, вроде бы, но если ты еще раз, дура, нас так подставишь, то мы точно подохнем, слышишь?» Прикрикнула на обладательницу Бейкугана владелица Шарингана. «А, да, Изуми, а ты видела глаза ученика-хранителя?» С легким ужасом спросила Хина у своей подруги, боясь услышать то, из-за чего подругу придется убивать. Но подруга не подкачала. Девушка с возмущением глянула на подругу и гнусаво произнесла. «Ты что думаешь, я такая же умалишенная? В отличие от тебя с твоим всевидящим глазом, я почуяла приближение бури заранее, и глаза опустила». Переглянувшись, девушки друг друга прекрасно поняли, и на полной скорости побежали в сторону Канахи. Спустя несколько дней в Канаве, Ашма, все это время я не смыкал глаз, но силы покинули тело, источник как будто пересох, отказываясь напитывать чакрой тело, я даже пить и есть не мог, побег из того пространства забрал у меня все, что успело восстановиться после использования той силы. То ощущение, когда я был проводником для мощи небес, он вдохновлял. Успокоившись от того, что никто так за мной и не пришел, я обходными путями, по ночам, двигался по территории самураев, идя к огромному полигону типа того, в котором учился я, том, на котором обучали всех юношей, что отозвались на призыв и польстились на предлагаемые возможности, посвящая себя тяжелому и совсем неблагодарному ремеслу. Да вряд ли там обучали каким-то тайнам, но и охрана вокруг него была соответствующей, около никакой. У меня не было никакого оружия, а достать хоть что-то было просто необходимо. То, что охраны не было, просто невероятная удача, ведь никаких навыков скрытного передвижения у меня просто нет. А значит, я, который умеет разве что на кортах передвигаться и скрытен только в виду своей пока еще маленькости, имею все шансы не попасться. Я видел, как больше сотни молодых людей с деревянными мечами, с разной степенью успешности отрабатывали один и тот же удар сверху, вместе с шагом.